Глава пятая. Пятница, 28 марта, утро. Великобритания, Портсмут. Сэр Стефорд Най, на днях произведенный в командоры, чувствовал себя нехорошо. Всю дорогу к гавани он нервничал и потел, прислушиваясь к внутреннему бурлению. Доклял старую ленивую Глэдис. Вместо того, чтобы встать пораньше и сварить свежую овсянку, эта посиделая дура разогрела остатки вчерашней. А ругать бесполезно. Кухарка будет лишь тупо смотреть перед собой, помаргивая с травоядным равнодушием. «Овца!» — выцедил коммодор. Сэр Стефорд Най, на днях произведенный в коммодоры, проехав посты, серый Роллс-Ройс свернул к пирсу, хотя красавицу Куин Элизабет, видать издалека, корабль высился серой неприступной громадой. На ее фоне не только эсминцы казались рыбачьими лочонками, даже крейсер-вертолетоносец Арк-Роял как будто ссыхался рядом с королевой, умоляя свой дедвейт. Най гордо улыбнулся. Сама Елизавета II стала крестной кораблю. Ее величество разбило необъятный борт бутылку десятилетнего виски «Лафройк». Коммодор замер, поганая утроба забулькала, заклокотала в нетерпеливом позыве. Злобно пыхтя, Стефорд Най выбрался из машины. Постановая, он из крайних сил удержал в себе вонючий послед завтрака. Напряженный, ковыляющей походкой взобрался по трапу, с диким раздражением отмахиваясь от вахтенного офицера. О, как же далек чертов остров! Схлипывая, коммодор дрожащими руками отпер дверь в каюту, ворвался в гальюн. 30 минутами позже коммодор явился на мостик, подтянутый и спокойный, истинный имперец с жесткой верхней губой, терпеливо несущий бремя белого человека. «Джентльмены!» Най холодно оглядел офицеров и сощурился, посматривая на блеск волн. На рейде Спитхит громоздился всею своей статью «Дюк оф Эдинбург». «Систершип его королевы!» «Отплываем ровно в полночь. Курс на Балканы». Наш корабль будут сопровождать эсминцы «Йорк», «Глостер», «Ноттингем» и «Эксетер». Да, еще. Стоянку в Бресте покинет французский авианосец «Фош». Он тоже присоединится к нам. Офицеры нацепили улыбки, изобразив все оттенки насмешливости. От легкой иронии до жесткого сарказма. Понятно же, что не лягушатникам числится морскими волками. Раздав указания, спустив приказы по нисходящей, коммодор выбрался на крыло мостика. Он любил выходить сюда просто, чтобы полюбоваться флагманом королевского флота, чтобы погордиться собой и ощутить, старая добрая Англия все еще в силе. Империи больше нет. Спившийся Черчилль, огромный розовый кабан, растерял остатки былого величия и отправился прислуживать дяде Сэму. А слава меркнет, если ее не подогревать. Предки Ная гордились трехпалубным линейным кораблем «Викториес». Дед служил на могучем дредноуте. Что ж, внуку досталось командовать авианосцем. Стэдфорд Най окинул взглядом гигантскую палубу «Куин Элизабет». Целых две дорожки, взлетная и посадочная, да с паровыми катапультами. Единственно огорчало технологическое засилье бывшей колонии. Вдоль левого борта выстроились полукровки «Си Харриер», по правому — стопроцентные американцы «Си Игл». «Зато сколько остроносных истребителей прячется в ангарах?» — взбодрился Най. «Ну, не так много, как хотелось бы. По паре эскадрилей каждого типа наберется. Драгоценное место занимает звено из 4 самолетов ДРЛО». Куда столько? А еще винтокрылые Си-Кинги и Уэссексы. Сэр, корабль готов принять на борт 2 опытных палубных истребителя-бомбардировщика «Ягуар-М», — четко отбарабанил молодой офицер, вытягиваясь во фрунт. «Очень хорошо», — порадовался Най. «Так значит, первый лорд Адмиралтейства все же уберет эти туши». Он кивнул на здоровенные Си-Кинги, свесившие лопасти на корме. «Сократит, сэр, вдвое!» «Да», — кисло улыбнулся коммодор. «Ну, хоть так». На палубе развели суету, готовясь к посадке палубных котиков. а пара стремительных силуэтов уже чертила небо над островом Уайт. «Кто пилотирует?» — отрывисто спросил Най. «Командер Натан Грей и сквадрон-лидер Эффи Гроссвеннер, сэр». Грохоча двигунами, зашел с кормы ведомый ягуар, прокатился на скорости гоночного болида, но тут же зацепился за аэрофинишер, гася быстрину. Дочерчивая круг, заскользил на посадку ведущий. Стефорд кичливо вздернул голову и еле слышно прошептал любимую мантру «Правь, Британия!». Тот же день, позже. Израиль, окрестности Беэр-Шебы. В стороне от вади, безводных русел, где по весне пару часов журчали ручьи, Негев представала не пустыней даже, а неопрятной каменистой пустошью, где выживает лишь нечто иссохшее и колючее. Даже барханов с верблюдами нет. Между сглаженных холмов петляла узкая дорога. Местами она выходила из ветровой тени, и тогда поперек черного асфальта сеялись желтые струйки песка, навеянного с Синая. «Мотор! Есть мотор! Сцена 17, захват монастыря, кадр 1, дубль 1, камера! Есть! Начали!» Ритмичное клокотание пронизало небо, лучезарный воздух мгновенно посерел от вихрящейся пыли, и в мутной метелице завели хоровод три темно-оливковых вертолета «Блэк Хоук». Мне был непривычен подобный метод. Вчера снимали сцену из начала фильма, сегодня ту, что в конце, завтра из середины, а затем все складываем в строгой очередности и целокупности, монтируем, озвучиваем. «Миша!» Походкой складного циркуля приблизился Гайдай, белый и свежий. Джинсы, футболка, кроссовки, бейсболка — все цвета на крахмаленной простыни. «Миша, выручайте!» Мэтр приложил пятерню к впалой груди. «Эти вояки не хотят понимать по-русски. Я им говорю, что делать и куда идти, а они только моргают по-нашему. Вы ж втолкуйте им!» «Втолкуем, Леонид Иович?» — расплылся я в улыбке. «Чего ж не втолковать? Сейчас они у нас забегают. Дагель, нашек, кадиматься отсмоль!» Мне хватило 15 минут, чтобы путанные желания режиссера перевести в уставные фразочки, понятные бойцам ЦАХАЛ. 5 минут на усвоение, и бравая солдатня штурмовала полуразваленную обитель, аккуратно укладывая мордой в грунт монахов, франкисканцев из массовки. «Алес Гуд!» — заценил Эшбах в роли Эйзенхарта и белозубо оскалился. Вот уж кто был занят тем, что получал массу удовольствия, а ему еще за это и денежки начисляют. Я пока ни разу не видел автора романа и сценария задумчивым или хотя бы рассеянным. Андреас постоянно улыбался, словно рекламируя своего дантиста. Вывод — обрести счастье легко, труднее удержать синего птаха. «Сцена 17, захват монастыря. Кадр 1, дубль 2!» Десантники в полном боевом залезли обратно, закатывая широкие двери кабин с намалеванными звездами Давида. Теперь-то, после учений, служивые точно знали, куда бежать, до кого вязать. Раскрутив винты, вертолеты взмыли, гоняя пыль и песок по кругу, а затем, описав широкую дугу, полетели в кадр. «Камера! Есть!» «Тихо! Идет съемка! Начали!» Там же, позже. К вечеру все угомонилось. Вертолеты дисциплинированно убыли на базу ВВС «Неватим». Разгрузившись, отъехала серебристая фура. Переваливающийся на колдобинах автобус увез массовку. Киноэкспедиция пошумела, как бы по инерции, и успокоилась. Лишь за окнами штаба салона мельтешили тени. Верховный главнокомандующий Гайдай планировал завтрашнее наступление. Стемнело, как и положено, в тропиках сразу. Словно кто выключил яркую люстру, оставив торшер в углу. Закат пылал чистейшими спектральными красками, перепадая от лимонно-желтого и сочного апельсинового до темно-лилового. А вот костры за пределами лагеря разгорались откровенно жалкие, с дровами в Израиле туго. Повезло той компании, что собирал вокруг себя Белявский и мой тезка. Местные армейцы подкинули им пару поддонов палет, огонь разгорался на славу. А мне с отоплением помогли бедуины. Я еще вечером приметил на возвышенности две неподвижные фигуры, укутанные в безразмерные, полощущие на ветру хламиды. Парочка словно отбилась от патриарха Авраама, заблудившись в веках. А с утра к палатке явился сурового вида житель пустыни в черной рубахе джалабия и молча сложил к моим ногам вязанку кривых сучьев и веток. Я, ни слова не говоря, отсчитал ему шекели. Медное и бесстрастное лицо бедуина дрогнуло в улыбке, и не назвавшийся гость удалился. Он шагал, обходя холм, джалабия его парусила, а затем до меня донеслось конское ржание. Восток — дело тонкое. Поскрипывая каменным крошевом, приблизился Диновицер. «Вряд ли это кочевник», — рассудил он. «Тут неподалеку целый город бедуинов. Израильтяне заманивают их к оседлой жизни разными плюшками. А дров сей гордый намат мог нарубить и в посаженной роще». «Но мы об этом никому не скажем», — ухмыльнулся я. «Изя, помнишь пакет, что ты передал?» Историку-консультанту стоило чудовищного усилия сохранить на лице выражение вежливого интереса. «Пакет?» Изины брови поползли к залысинам, морща лоб. «А, тот!» Взгляд вильнул в сторону, пряча жадный огонь любопытства. «И чё?» «Там была копия древнеиндийской легенды о черной короне». «Ага!» — выдохнул Диновицер, бормоча. «Все как в романе». «Все да не все. Подходи, когда стемнеет, а я народ соберу. Девчонки такие хочут знать. Подойдешь?» «Ладно уж», — заважничал Изя. «Устрою ликбез неграмотному населению». Проводив глазами одноклассника, я тихонько фыркнул и мягко улыбнулся, расслышав оживленный голос Белявского. Живость звучала непритворная, и это радовало. Мало кто знал, что Александру Борисовичу довелось испытать две трагедии подряд. Сначала утонул его двухлетний сынишка. Попробуйте после такого-то горя жить спокойно и счастливо. Наверное, чтобы перебить тоску и боль, Белявский взяли из детдома малолетнего Андрея, но в восьмом классе тот узнал, что он не родной, а еще 5 лет спустя шагнул из окна. Дурак и слабак. А у Александра подрастают две дочери, но погибшие сыновья — это мука на всю жизнь. И пускай радостные нотки в голосе актера угаснут вместе с костром, но на это время обреченность отпустит его. Да будет так. Сухие ломкие стебли и пучки жестких злаков занялись от одной спички. Тонкие веточки укрепили силу огня, и я уложил сверху пару кривых сучьев с обтрепанной корой. Загудело пламя, разошлось тепло, притягивая киношников. Рита с Инной утащили складные стульчики со съемочной площадки и чинно уселись поближе к костру, а Наташу устроили ее верные паладины. Ури с Амиром приволокли шезлонг. Долгое время все молчали, глядя на кудрявые сполохи, источавшие жар. Марина Сильва пошепталась с Рутой, обе похихикали, и тишина. «Изя, помнишь, ты нам про жен Яхвы толковал?» — Самохина вытянула руки к огню. «Помнишь?» — бойко кивнул Диновицер. «Я так понимаю, что писавшие Библию вычеркнули этот факт из божественной биографии. Им не нужен был единый творец. Но тогда почему Библия против многоженства среди смертных?» Изя довольно фыркнул. «Анечка!» — ласково зажурчал он. «А кто тебе сказал, что Библия против?» «Нигде в Священном Писании полигамия не осуждается. Ни слова, ни полслова. Бичуется лишь прелюбодеяние. Женщина не должна принадлежать даже двум мужчинам, ибо это смертный грех. Цитирую. «Во избежание блуда каждый имеет своих жен, и каждый имеет своего мужа. Все чинно благородно. А уж крепости семейных уз можно было только позавидовать». Евреи той библейской эпохи имели полное право расторгать брак, но как раз разводы были большой редкостью в полигамном обществе. И христианство не отменило и не осудило многоженство, и не издало закон, чтобы запретить его. Вплоть до второй половины VIII века нашей эры и времен Карла Великого Полигамия была обычным делом в Европе и не осуждалась церковью. Что уж говорить об античной поре. Открываем Библию, читаем. У Авраама было 3 жены — Сара, Агарь и Хитура. У Моисея 2, у Иакова все 4, у царя Давида 18 жен. Но дело не в числе, а в достойном отношении к женщине, в трогательной заботе о семье и детях. Не было тогда ни сироток, ни матери-одиночек. Скажем, по обычаю Левирата, вдова вторично вступала в брак с братом или дядей умершего мужа. Род не бросал женщину, сохраняя за ней и положение, и благополучие. Да и ребенку ее было проще, все же свои. И совсем другое — моногамные традиции Греции и Рима. Они ставили прекрасный пол ниже сильного, держали за второй сорт, а вот древний Израиль жил по другим правилам. Вспомните, как секс именуется в Библии. Познанием. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. Но ведь познавая другого, даже нелюбимого, человек и самого себя познает. И становятся они одной плотью. Подобного рода ответственность невозможна при разгульном, не накладывающем ровно никаких обязательств в греко-римском стиле поведения. Ну и насчет числа. Древняя еврейская традиция ограничивает число жен не более 18 для царя и не более 4 для простого смертного. Однако муж был обязан достойно и равно содержать всех своих жен и заботиться о каждой из них. Кроме того, беря за себя новую жену, мужчина должен был выплачивать ее родителям мохар, то есть выкуп. Ясно, что бедняк вроде Иешуа мог позволить себе лишь одну жену, которая ласково шептала ему вечером спокойной ночи Йоши. «Мария из Магдалы», — выпалила Ина. «А почему Йоши женился на Гетере, на куртизанке?» «Изя, ты веришь, что Иисус был женат?» — округлила глаза Алиса. «В очередь, девушки, в очередь!» — пропел Диновицер, посмеиваясь. «Ну, во-первых, блудницей Марию Магдалину назвали не сочинители Евангелий, а папа Григорий I. От иерархов и отцов церкви пошло целое учение о грехе и нечистоте женщины, хотя у ранних христиан служили не только диаконы, но и диаконисы, то есть священницы. А во-вторых, понимаете, нельзя отождествлять наше время с тем, что тикало 2000 лет назад. Кстати, монаху Дионисию, который ввел летоисчисление от Рождества Христова, надо выставить двойку, ибо Иисус родился за 6 или 7 лет до новой эры. Ну, это так, к слову. А дело все в том, ну вот как сейчас, угнетают холостяков, дерут с них налог за бездетность. А тогда, в античном мире, неженатому приходилось вообще туго. Начать с того, что у него был очень низкий социальный статус, ведь холостой мужчина, как и малый ребенок, ни за кого не отвечал. Поэтому какой-нибудь 20-летний женатик был гораздо уважаемее холостяка, хоть тому и за 30 перевалило. А теперь подумайте, кто бы стал слушать проповеди молодчика, не заведшего семью? Да никто! Такого рабби еще и побили бы, по примеру спартанцев. А посему, только женившись, Иисус обретал хоть какой-то вес в обществе. Только тогда он мог внедрять в сознание людей новую заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Кстати, Христос тоже не выступал против многоженства, он лишь осуждал разводы. Цитирую. «Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». «Нет, ну...» — Дворская повела плечом. «Тоже как-то странно. Разводиться, видите ли, нельзя. А если двое терпеть друг друга не могут, что ж теперь, ршепу на них понасылать?» «Ага», — хихикнула Наташа, — «как ухватит пару за шивороты, как стукнет лбами и заорет. А ну, живо возлюбили друг друга, кому сказано?» В общем веселье я с удовольствием выделил Ритины нотки, их певучий хрусталь, и тут же перехватил черный смеющийся взгляд. «Рит, читала про корону?» Главная жена утвердительно кивнула. «Да то же самое, в принципе, что и в книге, только длинней, еще и со всякими техническими деталями. Поведя рукой, она рассеянно изобразила несколько кругов в воздухе. Ну, там, что черная корона хранилась в ларьце из обенового дерева, инкрустированного лазуритом, или что-то там еще было. А, памяти совсем нет. Рита выцепила из кармашка сложенный листок. Вот, я зашла в интерсеть, в большую библиотеку, и скачала, как выглядела черная корона. На узком круглом обруче из черного металла в палец толщиной были насажены тонкие, закругленные, расширенные на концах черные двураздельные листочки, отогнутые наружу. В трех листках, немного большего размера, очевидно отмечавших фаз короны, сверкали крупные алые камни, по-видимому, рубины. Выше листочков шли загнутые внутрь полоски того же черного металла. Впереди, там, где были рубины, полоска заканчивалась торчащими вперед зубцами. В каждой стороне на местах, которые на голове соответствовали бы вискам, в полоски были вделаны золотые диски. В центре каждого диска торчали камни странного серого цвета в виде коротких столбиков с плоско отшлифованными концами. Они ослепительно блестели в солнечных лучах, затмевая угрюмое горение рубинов. Точно такие же камни были вделаны в задние полоски, соединяющиеся двумя дужками над теменной частью украшения. Так вот, в переводе легенды говорится, что круглый обруч-венец был раздвижным, то есть корону мог надеть человек с любым размером головы. Причем золотые диски тоже смещались по металлическим полоскам. «Знаете...» — она сунула распечатку в карман. «Читала я эти подробности, и меня не оставляло чувство, что передо мной не сказание, а описание электроэнцефалографического шлема». «Блеск!» — щурясь от удовольствия, Наташа прищелкнула пальцами. «Самоуверенный царь вышел в короне на свет, и сработали две пары лазеров-мазеров с солнечной накачкой, точно нацеленные на височные теменные доли мозга. А там и память, и счет, и письмо, распознавание правого и левого, еще масса специфических функций. Между прочим, в институте Бехтеревой пробуют транскраниальную инфракрасную лазерную стимуляцию мозга для активации лобной коры. Ставят опыты на крысах». «А жрецы поставили опыт на Александре», — хохотнул Изя. «Я тоже интересовался легендой о короне Искандера. Так она точно называется». Ефремов утверждал, что ее копия находилась в запасниках Эрмитажа и пропала во время эвакуации. А что, вполне вероятно. Тогда из музея в большой спешке вывозили 200 тысяч экспонатов. Могло и затеряться что-нибудь. И, по-моему, прошлым летом мелькнула одна любопытная заметка в интерсети. Помню прекрасно, что посмотрел ее так, по диагонали. Захотел повнимательнее вычитать, и не могу найти. Какие только запросы не сочинял. Бесполезно. То ли убрали заметульку, то ли... не знаю. А речь там шла о молодой археологине из Италии. Ее, дескать, сразу после войны в 46-м году допустили книгохранилище патриарха Константинопольского Вениамина. А там, ну надо же, сохранились свитки из Александрийской библиотеки. И якобы в одном из хрупких папирусов говорилось о короне Искандера. Вот только переписать текст итальянки не позволили. Вроде как пришлась не ко двору. Да и сам патриарх долго не продержался. Той же осенью американцы заменили его на своего, ручного. Начиналась холодная война. Консультант с силой потер щеку. В принципе, черную корону можно изготовить заново, пускай с неточностями. Сам металл. Думаю, что это был гипотезон. Черная коринфская бронза, сплав меди с серебром и золотом. Именно драгметаллы придавали черный свет патине. Рубины нынче синтезируют килограммами, а вот где взять таинственные серые камни? — Я тебе займу, — нервно хихикнула Наташа. Прихватив двумя пальцами подвеску, женщина качнула ее, посылая высверки. «Так это они?» — выдохнул Изя. Расширенные зрачки отразили стылые искры. «Они!» — протянула Талия, скашивая глаза на граненные камушки. «Завтра вечером затеем видеоконференцию», — бодро объявил я. «Речь пойдет как раз об этих серых камнях. Придешь?» «Строго обязательно», — пробормотал Даневицер, словно зачарованный холодным блеском кристаллов. «Ой, Изя, и что ты так внимательно изучаешь?» — послышался насмешливый голос Альбины. «Размер груди?» «Чтобы да, так нет», — буркнул Исраэль Аркадьевич, с неудовольствием следя за женой, занимающей место в партере, и демонстративно уставился на талию. «Это те самые, что нарыл и Вернев? Максимилиан который?» «Те самые», — кивнула Наташа. «Он открыл древний рудник еще до революции. То ли в предгорьях Капитдага, то ли в гористой части плато Батхыс. Это там, на юге, в Туркмении». «Подожди», — нахмурилась Инна. «Так он же был геолог». «Ну, не совсем. Максимилиан Федорович занимал должность инженера для командировок и разведок Горного департамента Российской империи». «Все равно», — тряхнула челкой Дворская, — «получается, что он эти серые камни слямзил?» «Не думаю, что четыре невзрачных камешка представляли интерес для начальства департамента», — послышался насмешливый голос Видова, еле заметного в темноте. «Да, но ювелиру-то он их продал», — настаивала Инна и приложила ладонь к груди. «Наташенька, ты извини, пожалуйста, что я так о твоем деде. Просто помню, как папа носился с каким-то там яразитом. А тут, вместо того, чтобы описать новый минерал, Максимилиан Федорович продает его Денисову-Уральскому». «Инночка», — примирительно заговорил я, — «вполне возможно, что Денисов-Уральский сам выпросил серые камни у Вернева. И ювелир, кстати, был гениальный, не хуже расхваленного Фаберже. Видать, сразу нарисовал себе в голове подвеску из мурзинского гелиодора каратов на 10 с четырьмя серыми кристаллами и все обрамленное в набиравшую тогда моду платину. А вот почему и Вернев-старший согласился? Я немного покопался в делах тех лет. Максимилиану Федоровичу предстояла женитьба, а еще он купил квартиру по 16-й линии Васильевского острова в доме Шклеревича», — стесненно пробормотала Наташа. «Совершенно верно. И инженер для командировок и разведок влез в долги ради невесты». «Ну, если ради, тогда ладно», — смилостивилась Инна. Потем как захихикали, а я подбросил дровишек в гаснувший костер. Притухший огонь снова разгорелся, бросая отсветы вокруг. «А народу-то...» Люди занимали камни и ящики, сидели на корточках или терпеливо стояли на втором плане. «Ой, а я не поняла», — заерзала Аля. «Если уж тот рудник открыли, ну так и накопали бы серых камней». «Отец», — трудно выговорила Наташа, — «он как раз и хотел найти рудник, но пропал без вести». «Как мой дед», — загрустила Стрепуха. «Дед Иларион на войне сгинул», — проворчал Диновицер. «А Мстислав Максимилианович в мирное время». «Помню, мама переживала, что и тут без Дерогази не обошлось», — негромко молвила Талия. «Этот гипнотизер с повадками уголовника реально разбирался в истории и археологии. А между Батхизом и Капитдагом там раскопали древние развалины у кишлака Анау. Дерогази считал их мостиком между Критом и Северной Индией, связывая море и горы». «Как ни странно, он был прав», — усмехнулся Изя. «Под Анау сложился необычной мощности культурный слой — 32 метра. Там нашли самый древний в мире меч, изящные женские статуэтки, схожие с прославленными критскими. Оттуда тянутся связи с древнейшими культурами Междуречья, а протоиндийская культура Махеджадара и Хараппы получила через Анау связь с Критом». «Ой, время уже!» — огорченно вздохнула Альбина. «Хорошо с вами, интересно, но пора голодных кормить». «А что у нас на ужин?» — промурлыкала Марина Сильва, подлащиваясь. «Да так!» — небрежно пожала плечами зав столовой. «Местный перекус — стейки из страусятины с гуакамоле». «Алька не меняется!» — Изя влюбленно глянул жене вслед. «Гука, куака, как?» — послышалось в потьмах. «Гуакамоле», — подсказал я со знанием дела и бросил в костер последние дровишки. «Это такая закуска из авокадо». «Ух ты!» — восхитились потемки. Пламя поднялось, выхватывая из вечерней черноты лица, задумчивые, рассеянные, светившиеся отражением огня и мысли. Изя легко вздохнул. «Хорошо. Что-то сейчас вспомнилось. Я, когда в Стамбуле был, чуть в историю не попал. Вечером уже возвращаюсь в отель, а ко мне в фойе подходит вежливый такой турок в дорогом костюмчике и просит, как эксперт, оценить некий древний артефакт. Вы, — говорит эфенди, — подтвердите только, что не наводил, а мы хорошо заплатим. А мне как раз деньги нужны были край. Хочется же и Соньке привезти что-нибудь, и Альке, а командировочных еле на шаурму хватает. И повез меня турок куда-то на восточный берег. Я уже не рад был, что согласился. Страшно же. Горло как барашку чик и в Босфор. Ну, приехали мы, заводят меня в дом, садят за стол с микроскопом и достают Евангелие от Давида. Неизвестный апокриф. Я ж вспотел. Там 3 страницы всего было, исписанных отчетливым почерком на арамейском. Спрашиваю, можно хоть копию снять? Нет, эфенди. Антик? Антик, говорю, 1 век нашей эры. Турки переглянулись, кивнули, и мне тут же сунули пачку лир. В кои веки вернулся домой с гостинцами. Я почему эту историю вспомнил? Диновицер задумчиво потер колени. Смотрю на вас, на тебя, на Наташку, на Ритку, на Инку и радуюсь. — Чему? — улыбнулась Вернева. — А всему. Что не обмещанились, что желаете странного. Знаете хоть, откуда это выражение пошло? — Это Стругацкие так сказали, — вытолкнула Дворская. — В попытке к бегству, по-моему. — А вот и нет, — ухмыльнулся Изя. — Кто-то братьям самим подсказал, как звучит 10-е блаженство. Сейчас объясню. Заповеди на скрижалях завета ровно 10, по 5 штук на каждой каменюке. И они все носят заградительный характер, то бишь грозят карами тем, кто их не исполняет. Это отлично согласуется с основным положением иудаизма. Не делай другим то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Подход несколько фарисейский. Соблюдай то-то и то-то, и билет в рай тебе гарантирован. А вот Новый Завет идет дальше. В Нагорной проповеди Иисус произносит так называемые заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну и так далее. То есть, держи, товарищ, методичку, из нее ты узнаешь, как обрести счастье. Это является квинтэссенцией христианского подхода. Делай другим то, что желаешь себе. Концепция совершенно иная, предполагающая, как сейчас модно говорить, активную жизненную позицию. Правда, тут есть пара заковык. Из 4 канонических Евангелий блаженства упоминается лишь в 2 — у Матфея и у Луки, а у Марка и Иоанна — о них ни слова. Вторая заковыка. У Матфея названы лишь 9 блаженств, у Луки — всего 4. А по логике их должно быть тоже 10, по числу заповедей на скрижалях. Ответ можно, наверное, найти в апокрифических Евангелиях, написанных на языках, бывших родными для большинства тех, кто сам присутствовал на проповедях Спасителя, на иврите и на арамейском, или на коптском. Дворская с Самохиной одновременно вскинули руки, как отличницы на уроке. «А почему канонизировали только 4 Евангелия?» — быстро глотая буквы, спросила Инна, и Аня опустила руку, мелко кивая. «Хороший вопрос», — ухмыльнулся Изя. «Всего Евангелий существовало более 100, но епископы, съехавшись на Всеселенский собор, проголосовали лишь за 4 из них. Почему? А потому что тогдашний правитель Римской империи Константин одобрил лишь те Евангелия, которые смог прочесть. Лука, Матфей, Иоанн и Марк писали на греческом. На иврите или по-арамейски император не понимал, а я понимаю, и прочел Евангелие от Давида. 10-е блаженство звучит так. «Блаженны желающие странного, ибо они познают неведомое». «Ужинать!» — разнесся Алькин зов в вечерней тиши.